Теперь они ехали по длинному отрезку дороги, который проходил по самому склону горы. И подъем здесь был такой крутой, что когда они уже приближались к вершине, Гомес велел ему слезть, и они вдвоем втащили мотоцикл на последний крутой уступ. Сразу же за гребнем горы, чуть левее, дорога делала петлю, где разворачивались машины. И там они увидели огоньки, мерцавшие в окнах большого каменного здания, которая длинной темной громадой поднималась к ночному небу. «Пойдем туда, спросим, где штаб», — сказал Гомес Андресу. И они подвели мотоцикл к закрытым дверям большого каменного здания, перед которым стояли двое часовых. Гомес прислонил мотоцикл к стене, и тут дверь отворилась, и в свете, падавшем изнутри, показался мотоциклист в кожаном костюме, с сумкой через плечо и с маузером в деревянной кобуре, ерзавшим по левому боку. Когда дверь затворилась, он нашел в темноте свой мотоцикл у двери, пробежал с ним несколько шагов, чтобы мотор заработал, и с ревом умчался вверх по дороге. Гомес обратился к часовому, стоявшему в дверях. «Капитан Гомес из 65-й бригады», — сказал он. «Не можешь ли ты мне объяснить, где найти штаб генерала Гольца, командующего 5-й дивизией?» «Это не здесь», — сказал часовой. «А здесь что?» «Комендатура». «Какая комендатура?» «Комендатура и все». «Комендатура какой части?» «А ты кто такой, чтобы я тебе отвечал на твои вопросы?» — сказал ему в темноте часовой. Здесь, на вершине горы, небо было очень чистое, все в звездах, и теперь, вырвавшись из пыли, Андрес хорошо все видел даже в темноте. Внизу, там, где дорога сворачивала направо, он ясно видел мелькавшие на фоне ночного неба очертания грузовиков и легковых машин. «Я капитан Рахелио Гомес, 1-го батальона 65-й бригады, и я спрашиваю, где помещается штаб генерала Гольца», — сказал Гомес. Часовой приоткрыл дверь. «Позовите капрала!» — крикнул он. Как раз в эту минуту из-за поворота дороги показалась большая штабная машина, сделала разворот и направилась к большому каменному зданию, где, дожидаясь капрала, стояли Андрес и Гомес. Она прошла мимо них и остановилась у дверей. Из машины в сопровождении двух офицеров в форме интернациональной бригады вышел высокий человек, уже пожилой и грузный, в непомерно большом берете цвета хаки, какие носят во французской армии, в пальто с планшетом и с револьвером на длинном ремне, надетом поверх пальто. Обратившись к шоферу, он велел ему отъехать от дверей и поставить машину под прикрытие. Это было сказано на французском языке, и Андрес не понял, о чем он говорит. А Гомес, который раньше был парикмахером, знал по-французски всего несколько слов. Когда он шел к дверям вместе с двумя другими офицерами, Гомес ясно увидел его лицо на свету и узнал этого человека. Он видел его на политических собраниях и часто читал его статьи в «Мунда Абрера», переведенные с французского. Он вспомнил эти мохнатые брови, водянисто-серые глаза, двойной подбородок и узнал в этом человеке француза-революционера, в свое время руководившего восстанием во французском флоте на Черном море. Гомес знал, какой высокий политический пост занимает этот человек в интернациональных бригадах. И он знал, что этому человеку должно быть известно место, где находится штаб Гольца, и он сможет направить его туда. Он не знал только, что сделало с этим человеком время, разочарование, недовольство своими личными и политическими делами и неутоленное честолюбие. И он не знал, что нет ничего опаснее, чем обращаться к нему с каким-нибудь вопросом. Не зная этого всего, он шагнул вперед, наперерез этому человеку, отсалютовал ему сжатым кулаком и сказал: «Товарищ Марти, мы везем донесение генералу Гольцу. Не можете ли вы указать нам, где его штаб? Это очень спешно». Высокий, грузный человек повернул голову в сторону Гомеса и внимательно осмотрел его своими водянистыми глазами. Даже здесь, на фронте, после поездки в открытой машине по свежему воздуху, В его сером лице, освещенном яркой электрической лампочкой, было что-то мертвое. Казалось, будто оно слеплено из той омертвелой ткани, какая бывает под когтями у очень старого льва.